Похоже, создатели киновселенной хотели сделать из Хилы сильного боевика. Они даже дали ей способности некоторых других врагов Тора. Создание черного оружия, как у Гарра-40, Тор, бог грома и физическая сила, позволяющая одной рукой ломать Ру, как Мангок-41, могучий Тор том 2. В фильме, помимо физической силы, Хила показала только черные клинки и поднятие нежити. Из-за этого во всяких роликах и описаниях ей приписывали только данные способности, считая ее ограниченной в иных способностях. Но это в корне не так. Способность отхватить кусочек от вечного пламени показывает запредельный талант к манипуляции энергиями, поднятие нежити говорит о наличии знаний магии высочайшего уровня, о черных клинках не будем говорить, поскольку создание материи из темной энергии является ее врожденным талантом. Из всего этого следует, что она маг высокого уровня. И логично, что такие маги не ограничатся парочкой заклинаний, ведь магию изучают комплексно. Будет попросту нелогично, что Хила не ознакомилась с остальной асгардской магией, но при этом может использовать парочку способностей высокого уровня. В данный момент, являясь ею, понимаю, что я прав. Решив сильно не задерживаться на этом обеде, который собирается перерасти в пирушку, я ушел в свой личный рабочий кабинет. Там была установлена система для связи с остальным космосом, которая была подключена к моему наручному коммуникатору и к системе коммуникаций на моей базе на Земле. Несмотря на дела в собственном царстве, я не забывал присматривать за Землей и мониторить космос. Пока я сидел в Асгарде, мир не стоял на месте. Танос развел бурную деятельность. Его люди разлетелись по нескольким галактикам, шерстя всякие древние руины и исследуя вымершие планеты. Видимо, ищут камень души. И судя по тому, что отряды Титана гонятся за Гаморой без особого огонька, то либо до Таноса довели информацию о том, что ей частично стерли память, либо догадался, что она наживка. Но я больше склоняюсь к версии, что все это лишь спектакль. Танос наверняка напал на след камня души и просто отвлекает внимание. Думаю, он знает про Хеймдалля. Помимо поисков камня души, Титан не бросает попытки разблокировать камень силы. Стражи галактики сообщили мне, что его войска охотятся за разнообразными магами и псиониками. Но я думаю, что все намного сложнее. Танос не идиот, чтобы допустить кого-то до камня бесконечности. Космические государства тоже не сидели сложа руки. В основном просто готовились к обороне на случай нападения безумного Титана, поскольку не знали всей картины. Естественно, те, кто в курсе правды, я имею в виду корпус Нова и моих подопечных, не стали кричать на весь космос о камнях бесконечности, ибо этим только осложнят ситуацию. Потому Нова занялись разведкой и накоплением сил. С нами они держат контакт, но пока слишком осторожничают. Как я выяснил, у них произошел раскол в верхушке. Разные стороны предлагают разные методы. К счастью, Нова Прайм готова к сотрудничеству с Асгардом. В скором времени у нас должна состояться дипломатическая встреча. Что касается Земли, посаженные мною семена взошли. Например, демонстрация сил вечных заставила правительство многих стран Абаса насторожиться. Если конкретнее, их напугала продемонстрированная вечными способность в мгновение ока взять под полный контроль умы солдат целой военной базы. Ведь получается, что также можно взять под контроль верхушку любой страны. Наверняка многие шишки попрятались в бункерах, оставив вместо себя двойников. Поначалу они понадеялись на Вижна, которого считали сильнейшим из оставшихся мстителей. Суперробот из Виброниума, разум которого по идее не смогут взломать, должен был обладать достаточной мощью, чтобы справиться с несколькими инопланетянами. Но на деле этого вибратора бесконечности попросту вбили в асфальт, потому Штаты решили найти замену щиту. Выбор пал на организацию под названием «Меч», которая и так занималась темой инопланетян. В данный момент, получив новую задачу и достаточные ресурсы, они начали активную работу по созданию методов противодействия вечным. Остальные страны тоже не сидели без дела. Наконец-то до землян по-настоящему дошло, что инопланетяне существуют и они очень опасны. Кстати, Фьюри и Денверс сумели меня удивить. «Государь, позволите?» Голос за дверью прервал меня от работы над продвинутым коммуникатором. «Заходи. Лечение пациентки Джейн Фостер завершено. Мы избавили ее от болезни», доложил прибывший врачеватель. «Что же, пришло время для одного эксперимента. Сестра, я хочу кое-что у тебя спросить. Только, пожалуйста, ответь честно. Спрашивай, Тор. Я уже заметил, что все твои поступки имеют двойное дно. Все, что ты делаешь, является частью долгоиграющего плана. Даже то, что ты выкинула нас с Лакина Сакар. Ты уже знала, что нас ждет. Но есть поступки, которые я не могу понять. Например, зачем ты избила до полусмерти моего друга Кинга и его товарищей, и позволила это увидеть всему Мидгарду. Все просто. Даже если человечество будет под угрозой истребления, вечные останутся в стороне. Даже будут шутить между собой на тему ограниченности героев человечества. Но если под угрозой будут они сами, то уже другой разговор. На данный момент главной угрозой для нас и Мидгарда является Танос. Мои действия привели к тому, что его шпионам стало известно о вечных в Мидгарде. А поскольку этот титан ненавидит всех вечных, то ради спасения своих жалких жизней от его ярости, им придется выйти из тени. Ты подставила моего друга с его товарищами. Они этого заслужили. Кстати, не забудь передать то, что я сказала Кинга. Не забуду. И твои действия я понял. Хоть и не одобряю, недовольно пробурчал тот. А что насчет Фандрала и Вальштага? Ты избила их, а потом побрила, используя темную магию. Пускай радуются, что так легко отделались. Хотя они тогда меня увидели впервые, но за проявление такого неуважения в мой адрес, в старые времена я могла и убить их на месте. Но зачем лишать их волос и бороды? Тор, не ищи логики во всех моих действиях, особенно в первые дни моего появления. Подумай хорошенько, чего я была лишена на протяжении 2000 лет. Эля, секса. У меня больше 2000 лет не было секса. А когда у женщины долго не бывает секса, она может творить безумные вещи. Ау. Я понял, прости, с пониманием произнес Тор. Приведенный аргумент для такого любвеобильного мужчины, как Тор, был настолько значительным, что в его понимании могло оправдать любое безумство. Но я так понимаю, что благодаря Брунгильде теперь все в порядке, произнес он с ехидной улыбкой. Да, сама не ожидала, эта валькирия не только не раскрыла мою маскировку, но даже соблазнять меня принялась, и ей удалось. Напоила меня самым крепким элем и затащила в постель. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Когда Брунгильда подтвердила твои слова, я смеялся как безумец. Как бы она ни была недовольна, ей даже обвинить тебя ни в чем, ведь именно ты являешься жертвой. Ах-ха-ха-ха-ха-ха. Некоторые интересные моменты, связанные с Брунгильдой, ему раскрыл я, когда недавно рассказывал о том, что Валькирия беременна моим ребенком. Как и ожидалось, Тор был очень счастлив стать дядей, а Локи лишь формально поздравил. Для последнего, племянник, это еще один конкурент. Беседуя, мы не спеша долетели на ладье, мне захотелось спокойно прокатиться на лодке, да отдаленные от Золотого Града горы и высадились на более удобной и плоской части. Сестра, ты говорила, что мы восстановим Мьёльнир, но почему именно здесь, а не в Недовиллире? Почему мы не доверили это дело Итри? Он великий кузнец. Этот молот является невероятным сокровищем. Даже будучи самородком Ру, он уже был особенным. Изначально, наш отец доверил его мне, а потом и тебе для того, чтобы мы научились обуздать свои силы, но это не значит, что Мьёльнир является всего лишь оружием для тренировок. Нет, Мьёльнир – величайшее орудие Асгарда. Вот только нужно обладать подходящими талантами, чтобы раскрыть его истинную силу. Причина, по которой мы не доверили восстановление Мьёльнира кузнецам, в том, что этот молот живой. Ты сам это знаешь. Веками ты делился с ним своей волей, силой, жизнью. Теперь подумай о том, что с ним случится после переплавки. Мьёльнир умрет, мрачно ответил Тор. Но разве можно оживить то, что представляет собой осколки? Реанимация. Что? Что делают врачи Мидгарда, когда у пациента останавливается сердце? С намеком произношу я, доставая куски Мьёльнира и телекинезом подвешивая их в нескольких метрах от себя. Они реанимируют сердце зарядом тока. С предвкушением ответил Тор, накапливая силы. Уже через несколько минут небо почернело от грозовых туч, а в осколки молота раз за разом ударяли молнии огромной мощи. Но этого было недостаточно. Всего лишь обычные молнии не годятся. Они просто впитываются в куски Ру, не давая нужного результата. И это все, на что способен тот, кто зовет себя богом грома. «Покажи свою истинную силу!» – крикнул я, после десятка молний. В ответ на мои слова ударила новая молния. Она была настолько невероятной силы, что даже заставила мое сердце пропустить удар. Но это совсем не то, что нужно. Это никуда не годится. Куда еще? Да такой молнии мир не видывал. А я говорю не о мощи электрического заряда, я говорю о твоей силе, о силе Тора в этих молниях. Вложи в них свою душу. Снова ударил разряд немалой мощи. Но куски Уру снова не показали нужной реакции. прервись ненадолго, так у нас ничего не получится, это моя вина, нужно было с самого начала сказать тебе правду. Какую правду? Что ты скрываешь? Причина того, почему я именно сейчас решила восстановить Мьёльнир. Дело в том, что с помощью него мы сможем вылечить Джейн Фостер. Но Джейн здорова, ее излечили от рака, верно, рака больше нет, врачеватели справились с этой болезнью, но подумай о том, чем является рак. Подумай о последствиях после удаления раковых клеток. С основами медицины смертных ты должен быть знаком. Что ты хочешь сказать? И при чем тут Мьёльнир? Рак Джейн Фостер был слишком запущен. Он в той или иной степени коснулся множества внутренних органов. Удаление раковых клеток привело к микроскопическим ранениям на них. Наши врачи, конечно, залечили повреждения тканей, но не все внутренние органы Джейн восстановили свою полную функциональность. Тор, Джейн Фостер не сможет вести полноценную жизнь. Че что, вся надежда была на силу Мьёльнира. Я говорю не об атакующих способностях, а о твоей личной силе, о жизненных силах, что молот перенял от тебя. Вспомни, как зачаровал его наш отец. Оно гласит, что тот, кто будет достоин и поднимет молот, получит силу Тора. Не силу призывать молнии или управлять полетами Мьёльнира, а именно силу Тора. Твою силу, брат, твою мощь, твою живучесть, твою регенерацию. Именно последнее я планировала использовать для излечения Джейн. Но похоже, мы не сможем восстановить Мьёльнир. И все из-за твоей слабости, твоей неспособности дозваться своих истинных сил. Из-за тебя Джейн Фостер никогда не будет ощущать себя полноценной женщиной. О чем ты? Что значит, не будет ощущать себя полноценной? Она не сможет стать матерью, с горечью сказал я. На самом деле я соврал про Джейн. Ее репродуктивные органы в порядке. Но, ради достижения цели мне пришлось сказать ложь, несмотря на то, что врать на тему материнства было очень неприятно. На душе было крайне погано. Простые слова, простая ложь. Но от того, о чем я лгу, у меня сердце сжималось. Я уже 1000 раз успел пожалеть о сказанном. Нельзя разбрасываться столь жестокими словами. Нет, не может быть. Джейн, Тор был потрясен. Я видел шок и вину в его глазах. Из-за меня... Из-за моей слабости мы не сможем помочь ей. Никогда. Я, Тор, сын Одина. И я никогда такого не допущу. Рявкнул Тор и ударил настолько сильной молнией, что даже я ослеп и уши заложила от грома. Нет, не грома, а грома. Именно этого я и добивался. Не просто грозовой разряд, не просто электрическая дуга, а молния Тора. Его магия, его суть. Именно такая молния, что никакому энергетическому вампиру не поглотить. Такая... которую никакой реактор не впитает, такая, что даже иммунных к энергетическим атакам существ проймет. Это были именно теми молнией и громом Тора, о которых я читал в комиксах. И вот, смотря, как начавшие светиться легким голубым светом, осколки Мьёльнира начали самостоятельно двигаться в воздухе, я понял, что у нас все получилось. Часть 29. Все прошло успешно. Тор смог показать то, чего я от него добивался. И теперь Мьёльнир начал самостоятельно восстанавливаться. Паря в воздухе и испуская электрические дуги, кусочек за кусочком, молот собрался в единое целое. Осколки Уру не просто склеились, они стали единым. Мьёльнир восстановился полноценно, ни единой трещинки или скола. Когда молот из Уру приобрел цельную форму, сопровождавший процесс энергетическое представление закончилось, и Мьёльнир упал на землю. Обрадованный Тор, у которого на лице воссияла улыбка, собирался было немедленно призвать его, но я остановил брата. «Подожди, Тор, еще не время». «Да, верно, для Джейн. Хотя я до сих пор не понимаю, как ты это сделаешь. По правде говоря, я должна кое в чем признаться. Джейн сможет жить полноценной жизнью. Конечно, понадобятся долгие восстановительные процедуры, но ничего непоправимого нет. Прости, что обманула. Это подло и жестоко. Это...» Тор негодовал по понятным причинам. «Знаю, мне самой отвратно. Ты должен понимать, насколько мне неприятно врать на подобную тему. Но мы должны были восстановить Мьёльнир. Именно таким, каким он был изначально. Ладно, с другой стороны, если бы я с самого начала смог бы все сделать так, как нужно, то тебе не пришлось бы идти на обман, чтобы меня мотивировать. И что теперь? Почему нельзя трогать Мьёльнир? Я хочу кое-что проверить. Подожди немного. Поверь, если получится, ты будешь потрясен», — ответил я, бросив взгляд в сторону летящей со стороны Золотого Града ладьи. Тор, проследив за моим взглядом, тоже заметил ее. Неоперабельный рак. Джейн знала, к чему все идет, Но, тем не менее, она не стала биться в истерике или, наоборот, закрываться в себе. Она приняла все сдержанно. Наверное, кто-то другой на ее месте уже начал бы молиться Тору, или поехал бы к его другу Старку с просьбой о помощи, но Джейн так не сделала. Конечно, она будет бороться, но если обычная медицина не справится, то так тому и быть. И тем не менее, ей не суждено было сгинуть так просто. Ее милый сам пришел за ней. Тор, который планировал пригласить ее в Асгард в гости, увидев ее состояние и не слушая никаких возражений, сразу потащил ее и Эрика Силвига, который пришел ее навестить, в свой родной мир. Ей была приятно показанная громовержцем забота, ведь ее старые чувства к нему еще не успели остыть, вернее, они никуда не делись, несмотря на расставание. Она была счастлива уже только от проявленного искреннего беспокойства. Перемещение было таким же невероятным, как и первый раз. Правда, ее немного напугал разрушитель, который встретил их по прибытии. Тор сразу развеял их беспокойство, объяснив, что он теперь на пару с Хеймдаллем сторожит радужный мост. Асгард поражал. Даже несмотря на то, что она здесь второй раз, Джейн все равно испытывала сильное восхищение. Ей здесь нравилось, а про Эрика и говорить не стоило. Старший астрофизик, наверное, был на седьмом небе от счастья. Первым делом, Тор повел их на аудиенцию к новому царю. Как оказалось, его отец погиб от старости, астрофизики не забыли выразить соболезнования, и теперь трон заняла старшая сестра Тора. Он никогда не рассказывал Джейн о том, что у него есть сестра, но астрофизик решила пока не расспрашивать его, удовлетворившись лишь крохами информации, которые ей поведал Тор. Идя по коридорам в сторону тронного зала, девушка в своей голове уже вырисовывала предполагаемую внешность царицы. Получался образ мудрой, но мягкой женщины, очень похожей на Фридгу, только чуть помоложе. Джейн почему-то была уверена в своем предположении. Вот только на деле, когда они дошли до нужного зала, реальность оказалась совсем иной, совершенно иной. Наконец, узрев правительницу, Джейн поначалу даже зависла от удивления. Разница между предполагаемым образом и действительностью была колоссальна. Если один и Фридга были похожи на воина света и благородную добрую леди, то особа, которую она сейчас узрела на троне, была скорее классической повелительницей тьмы, злая ведьма, влажная мечта Волан-де-Морта, королева мертвых, темный властелин. Джейн так и подбивала спросить у Тора, богиней чего является его сестра, не богиней же смерти. И вот, когда они подошли поближе, Джейн Фостер смогла лучше ее рассмотреть и поняла, насколько огромной была новая царица Асгарда. Нет, она не была толстушкой или, например, нескладной дылдой. Ее фигура была вполне гармоничной, даже превосходной. Просто сестра Тора оказалась большой в буквальном смысле. Красивая женщина ростом, наверное, 2,5 метра. Может, у нее в роду были великаны? Дополнительную пикантность Хиле, как ее представил Тор, придавали ее светящиеся зеленым глаза без видимых зрачков и радужки. Добавим к этому ее готический явно боевой наряд и получаем финального босса из фэнтезийных игр. Спасибо Дарси за ознакомление с данной темой. Когда Тор их представил, двое астрофизиков старались вести себя максимально уважительно в отношении правящего лица, стараясь соблюдать какую-никакую знакомую им субординацию при общении. Ученые сильно волновались, но когда слово взяла Хила, Джейн с удивлением поняла, что царица им рада. Когда Фостер пребывала здесь впервые, прошлый правитель Асгарда прямо сказал, что посторонним здесь не место, но нынешняя царица отнеслась к ним благосклонно. Было видно, что она заинтересована в Джейн. Во время беседы ученой даже показалось, будто Хила хочет, чтобы она надолго осталась в Асгарде. После того, как Тор рассказал про болезнь Джейн, ее немедля отвели в уже знакомые медицинские помещения. Там все и решится. Процедура прошла благополучно. Асгардские сверхтехнологии справились с человеческой болезнью. Тор и Силвик были рядом и когда Джейн засыпала в медицинской капсуле и тогда, когда она проснулась, ее жизнь спасена. Все были рады. Старший астрофизик и Тор искренне выражали за нее радость, но в мыслях самой Джейн Фостер было кое-что иное. У них есть способ излечения рака даже на последних стадиях. Вот что для нее на данный момент было самым главным. Ее спасли не какими-нибудь мистическими способами или волшебными зельями, а технологиями. Сверхразвитыми, но все же технологиями, с помощью науки. Это значило, что можно создать нечто подобное, но такое, чтобы им могли пользоваться люди. Не обязательно горнило душ. На это Джейн и не надеялась. Но, даже ограниченной реплики для борьбы с раком достаточно, чтобы спасти бесчисленные жизни. В этот момент, Джейн Фостер определила для себя самую важную цель. Цель, что гораздо важнее ее собственной жизни. В данный момент, Джейн Фостер вместе с несколькими солдатами и темнокожей воительницей по имени Брунгильда, направлялись на летающей лодке в сторону горы, откуда совсем недавно раздавался оглушительный рокот грома от многочисленных молний, парочка которых даже заставила задрожать весь дворец. Было ясно, что это работа Тора, но что он делал? Он с кем-то дрался. Наконец они подлетели к горе с неострой вершиной, на которой виднелись две фигуры. «Джейн, ты как себя чувствуешь?» Ученый сразу подскочил, ее любимый. «Все в порядке, Тор. Простая слабость, ничего серьезного», успокоила она его, бросив любопытный взгляд в сторону его сестры. На Хиле в данный момент был черный шлем готического дизайна с множеством рогов. С этим необычным головным убором она еще сильнее напоминала финального босса. Также, Джейн заметила золотое копье Одина, которое, находясь в вертикальном положении, парило на высоте 30 сантиметров от земли и на расстоянии вытянутой руки справа от Хилы, двигаясь вслед за ней по пятам. «Ты говори, если что, знай, что можешь на меня рассчитывать», поддержал ее громовержец, а потом обратился к Хиле. «Сестра, может, теперь скажешь, что ты планируешь?» «Я должна убедиться кое в чем», ответила ему царица и обратилась к астрофизику. «Дитя, нет, Джейн Фостер, подними молот», приказала она, указывая в сторону находящегося на земле Мьёльнира. «Что?» Сказать, что Джейн была удивлена, все равно, что промолчать. Поднять молот Тора, его даже остальные мстители не могли и с места сдвинуть. «Ну, кроме робота. Подними молот», повторила царица, но уже с нажимом в голосе. «Сестра, ты же знаешь про заклятие нашего отца. Чего ты на самом деле добиваешься?» Недоумевающий Тор, выпустив из объятий девушку, подошел к своей сестре, которую он никак не мог понять. И вот, когда он вопросительно уставился в два зеленых огонька, за его спиной ударила молния. Резко развернувшись, он так и завис с раскрытым ртом. «Джейн, это, как, Джейн смогла поднять Мьёльнир и получить силу Тора? Скажу честно, я мало верил в это. В комиксах, Джейн прежде чем смочь поднять молот, многое успела пережить и потому вполне могла стать достойной по критериям нанесенных чар, да и разумность запечатанной в молоте космической бури могла внести свою лепту. Но в этом мире события шли иначе и, потому, я не думал, что местная Джейн Фостер сможет поднять Мьёльнир и в полной мере получить силу Тора». В данный момент астрофизик стояла на месте, привыкая к новым силам. «Понимаю ее, секунду назад она была простым человеком, да еще и ослабшей после лечения, а сейчас она получила невероятную мощь самого Тора. Ей нужно привыкнуть не только к возросшим физическим возможностям, но и к ощущению окружающего мира». Тор был не только сильно удивлен, но и обрадован. В данный момент эти двое проявляли свои чувства в эмоциональном общении. Обоим нужно было выговориться, особенно Джейн. «Сестра, как ты поняла, что Джейн будет достойной?» Наконец наговорившись и показав пару трюков своей бывшей, наверняка уже можно убрать приставку «бывшая», девушке, обратился ко мне брат. «Я не была уверена, просто предчувствие. Значит, я подняла Мьёльнир потому, что по-настоящему достойна», спросила меня Джейн. Кстати, ее внешность претерпела сильные изменения. Помимо материализовавшейся на ней брони и шлема в асгардском стиле, преобразилось и ее тело. Джейн прибавила в росте примерно 20 сантиметров, обзавелась неплохой мускулатурой, а ее волосы приобрели блондинистый цвет и стали длиннее. «Пока рано говорить, что ты достойна. Тогда какие могут быть причины?» – спросил Тор, который наверняка даже и не задумывался о других версиях. «Есть несколько вариантов», – произнес я, и начал перечислять. «Первое. Джейн, ты и вправду можешь быть достойна. Ты хороший человек, который не причинял вреда невинным людям. Кроме того, за свою короткую жизнь ты успела совершить великий подвиг. Ты и твои товарищи помогли Тору спасти 9 миров и весь космос. Есть и еще версии. Второй вариант. Тор настолько сильно тебя любит, что его чувства перешли в Мьёльнир, и потому молот поделился с тобой силами. Третий вариант. Мьёльнир сильно обиделся на моего брата за то, что позволил его сломать. И в отместку тебе, обращаюсь к Тору, молот решил завести интрижку с Джейн». На мои последние слова Джейн хихикнула, а Тор сконфуженно застыл, но все же брат нашел что сказать. «Думаю, второй вариант правильный», — произнес он, заставив Джейн немного смутиться. «Истинный ловелас, а я думаю, что правильный ответ – первый», уперев руки в бока, произнесла Фостер. Кажется, в ней взыграла гордость. Наверняка ей самой понравился второй вариант, поскольку только слепой не заметит их взаимных чувств, но тем не менее, в ней взыграла присущая любому гордость. Ведь быть достойной и потому поднять легендарный молот – это намного круче, чем получить силы по блату. Наблюдая за начавшимся спором этой парочки, в голову могло прийти только одно: милые бронятся, только тешатся. Эти двое стоят друг друга. Интересно, а Джейн, теперь получив силы Асгардца, сможет родить мне племянников? Если у олимпийцев есть Геркулес, то почему и у асгардцев не может быть полукровок с людьми? Знать бы, о чем ты думаешь, пробормотала, подошедшая ко мне, Брунгильда, продолжая наблюдать за нашей громовой парочкой. О племянниках я думаю, дура, о племянниках, которые в будущем станут надежной опорой для нашей дочери, и о том, согласятся ли Джейн и Сив делить Тора. Не понимаю, почему ты позволила кому-то чужому обрести такие силы. Это не похоже на тебя, не дожидаясь моего ответа, продолжила Валькирия, по лицу которой было видно, что она не ожидает ничего хорошего от моих действий. Хаем, сложно объяснить. Можешь считать, что я просто потакаю судьбе этой девочки, наконец ответил я. Судьбе, да, у Джейн Фостер великая судьба, ответил я в лучших традициях асгардцев. Я уже могу с уверенностью сказать, что после смерти она будет пировать в залах Вальхаллы, по сравнению кое с кем, кто гарантированно отправится в самые глубины Хильхейма. Последнюю фразу я произнес чуть громче и с намеком, бросив взгляд в сторону одного из стражей, который прилетел с Джейной Брунгильдой. Упомянутый, в ответ решил притвориться ничего не понимающим, начав разглядывать что-то в небе. Лаки думал, что я его не узнаю под иллюзией. Наивный, решив пока оставить его в покое, я отвлек нашу парочку громовержцев. Есть еще четвертый вариант, привлекаю я их внимание. Возможно, чары отца не вернули свои силы после восстановления Мьёльнира. Мои слова заставили их мигом замолкнуть. На самом деле, то, что чары еще работают, можно понять, просто взглянув на облачение Джейн, но стоит проверить все варианты. Об этом я не подумал, задумчиво произнес брат. Джейн Фостер, положи молот на землю. Ха, хорошо. Она послушно исполнила мою просьбу, поставив Мьёльнир на землю. Подойдя к молоту, я взялся за рукоять и попытался поднять его. Мои ноги утонули в тонком слое почвы и продолжили погружаться уже в горную породу, отчего вокруг пошли трещины и начал разноситься скрежет и треск ломающихся камней. Мои ноги утонули по колено, но Мьёльнир так и не сдвинулся с места. Неудивительно, ведь я недостоин. Это только в фанфиках все попаданцы по умолчанию способны поднять Мьёльнир 42. Честно, во всех фанфиках Марвел, которые читал, я еще ни разу не видел, чтобы ГГ, если он получал возможность попробовать, не смог поднять Мьёльнир. Но похоже, что я неправильный попаданец. Конечно, я мог бы использовать чудовищную мощь Хилы и насильно поднять его, используя грубую силу, как в тот раз, когда я насильно удерживал его вытянутой рукой перед тем, как сломать, или, например, теперь лучше понимая магию рун, я мог бы разрушить чары Одина. «Стой, стой, сестра, ты же его сломаешь!» Ко мне подскочил взволнованный Тор, который беспокоился за цельность молота. Не без оснований. Хорошо, отпускаю рукоять и вытаскиваю свои окороки из земли. Что ж, мы убедились, что чары все отца в полной силе. Джейн Фостер, теперь мы можем с уверенностью сказать, ты достойна. Поздравляю, мы рады считать тебя частью Асгарда. Спасибо. А теперь скажи, чего ты хочешь? Чего я хочу? Да, теперь, когда ты получила такую силу, что ты планируешь? Может быть, ты хочешь отказаться от Мьёльнира и жить жизнью обычного человека, или все же ты не откажешься от новых сил? И если выберешь последнее, то как ими распорядишься? Вернешься в Мидгард и станешь новым героем? Может, используешь их для собственного блага? Или останешься с нами и станешь защитником девяти миров? Как Тор, ты свободна в своем выборе. На самом деле, я сильно не договариваю. Она, конечно, свободна в своем выборе, и я не буду ее к чему-либо принуждать, но, если она, оставив при себе Мьёльнир, решит вернуться на землю и стать местечковым героем, то я отберу у нее молот. На это есть множество причин. Думаю, не стоит упоминать, что Джейн также лишится молота, если она решит использовать новые силы только для себя. Но, поскольку Мьёльнир счел ее достойной, Джейн стопроцентно решит выбрать путь героизма. Я внимательно следил за реакцией Джейн, ожидая ее ответа. И дождавшись, должен признать, меня снова удивили. Джейн чуть ли не на коленях клялась в верности Асгарду и просила позволить ей стать защитницей девяти миров. Она, конечно, не умоляла и не лебезила, но все же, она слишком старается. Комиксная Джейн так не сделала бы. Но, когда она дошла к концу своей речи, ее истинные мотивы стали ясны, и эти мотивы заставили меня ее зауважать. Джейн просила помощи человечеству в развитии медицины, уточняла, что не просит истинных технологий Асгарда, не просила помощи в развитии человечества в общем, только в медицинском направлении, говорила, как много жизней можно спасти, если мы поделимся даже ограниченными и упрощенными медицинскими технологиями. Она искренне обещала, что постарается отплатить за все. Признаюсь, это подкупает в ней. Я тоже об этом думал, о развитии земной медицины. В своей жизни Мстиславы я потерял все, что мне дорого, именно из-за слабо развитой медицины. Потому, попав в этот мир и имея большие возможности, я постоянно думал о том, чтобы развить медицинскую область на Земле. Я даже планировал открыть посольство на Земле, чтобы законно построить институт или центр развития передовых направлений медицины. Да, даже вдовы мне нужны именно потому, что наверняка понадобится земляне с специфическими навыками, чтобы уберечь технологии от теневых игроков. Кроме того, я рассматривал вариант пригласить медспециалистов с планеты Ксандар, поскольку они более приземленные, чем асы, и их методы гораздо ближе к земным, чем наши. Конечно, будет непросто, будет много подводных камней, и главной сложностью будет человеческая природа. Правительства захотят использовать новые возможности для создания оружия, и будут всячески нам препятствовать, не получив желаемого. Нужно будет все продумать. Понимаю тебя, дитя, и полностью одобряю. Развитие медицины – это очень важно, но ты должна понять, что будет множество препятствий, поясняю ей. Я обещаю, что приложу все силы, чтобы наладить взаимосвязь между нашими мирами. Похвально. Но дело не только в том, чтобы все организовать. Проблема в человеческих желаниях, в природе человеческого сердца, в частности тех, кто имеет власть. Вы думаете, правительства откажутся от помощи? Нет, они согласятся. Но дело в ином. Хаэм, Джейн, будучи умным человеком, скажи мне, что сложнее, вылечить человека с четвертой стадии рака, или создать суперсолдата? Если говорить о таких, как Стив Роджерс, тогда создание суперсолдата на совершенно ином уровне сложности. Но тем не менее, первые суперсолдаты у людей появились уже 7 десятилетий назад, однако, на Земле до сих пор существует множество неизлечимых болезней. Теперь подумай, почему так? Учти, что Стив Роджерс не первый и далеко не последний созданный человечеством суперсолдат. Расстановка приоритетов у тех, кто у власти. Все хотят оружие, чтобы получить больше власти. Получив доступ к новым технологиям, даже если они предназначались для развития мирных и жизненно важных для человечества отраслей, власти используют их для военных целей. Проблемы простых людей для них не на первом месте. Это очевидно, и это несправедливо. Моя мать погибла, поскольку медицина была на недостаточном уровне, а они суперсолдатов создавали. Мир несправедлив. Джейн была далека от душевного равновесия. Она скорбела и злилась, готова была заплакать. Тору пришлось ее аккуратно успокаивать. «Дитя, будет сложно, но я обещаю помочь человечеству. Это решение уже принято и не зависит от твоего выбора, как ты распорядишься со своими силами. Правда? Да. Поэтому скажи мне, чего ты на самом деле хочешь? Я хочу быть Тором. Хочу побывать в других мирах. Хочу приносить пользу. Позвольте мне стать частью девяти миров. Добро пожаловать в Асгард, Джейн Фостер. Нет, могучий Тор, я буду искренне рада считать тебя частью нашей семьи», торжественно произнес я, в лучших традициях асгардского пафоса. А тем временем, Локи, что маскировался под стражника, ударил себя ладонью по лбу шлема и страдальчески пробормотал: «Борода Одина, теперь их будет трое, три Тора». «За что?» Находясь во дворце, я из окна наблюдал за тем, как снаружи Тор обучал Джейн полету. Я решил оставить Мьёльнир у нее. Она мне понравилась как человек. Еще на горе, на которой мы с братом недавно восстановили молот, следуя моим инструкциям, Тор, используя Мьёльнир, смог скопировать чар Одина на гром секиру. Это была моя инициатива, поскольку мне не хотелось, чтобы какой-нибудь мудак отрезал ему руку, как в комиксах. Его же оружием 43, Малекит отрезает Тору левую руку его же топором. Тор том 4, глава 1, СТР 21. Конечно, оружие, способное создавать радужный мост, было бы полезным, но лучше уж доступ к нему будет только у достойных. Кстати, Тор пытался у Джейн выменить Мьёльнир на гром секиру. Я помешал. Понимаю его чувства, но пока что секира в его руках будет сильнее. В данный момент я находился в своем рабочем кабинете. Помимо меня, здесь сидели Валькирия и Локи, с которыми вот уже полчаса я вел основательную беседу. Дело в том, что эти двое вели свои тайные игры, копая под меня. Я знал об этом и не мешал им, поскольку понимал мотивы, но дальше так не может продолжаться, поскольку эти двое могут случайно навредить моим планам по их же защите. Сестра, клянусь, мое посещение Нарнхейма было только ради благополучия Асгарда. Я тайно проник в их архив, чтобы... Снова пытался вешать мне лапши на уши, Локи, в то время, как Брунгильда демонстративно отмалчивалась. Благополучие Асгарда в твоем понимании означает мою смерть? Сколько еще вы двое собираетесь искать мои слабые места? Локи, моя смерть не избавит тебя от метки Хиля. Ищи другие методы, или наконец начни очищать свою карму. А ты, Брунгильда, перестань быть мнительной в отношении меня. Сколько раз тебе повторять, что Хила, которую ты знаешь, давно мертва? Как скажете, государь, формально ответила Валькирия, по интонации которой было видно, что она ничего не поняла. Опять за свое, глупцы. Ваши действия могут привести к великим бедам. Недовольно высказался я. Думаю, пора им устроить эмоциональную встряску. Вызвав к себе парочку громовержцев, воинственную тройку вместе с Сиф и приказав Хеймдаллю обратить на нас внимание, я начал. Я собираюсь показать вам то, что сильно повлияет на наше будущее. Поэтому здесь присутствуют только те, кого я не считаю чужим. А Локи останется с нами. Каким бы он недальновидным идиотом ни был, но он мой сводный брат и будет здесь присутствовать. Джейн тоже. Она достойна Мьёльнира, а это значит, что Джейн заслуживает доверия, прервал я Сиф, заранее зная, что она скажет. Ранее я уже говорила вам, что видела множество вариантов будущего, о том, что смогла взглянуть краем глаза на иные реальности. На мои слова некоторые закивали. Я сам недавно заглянул в грядущее, окунувшись в воды прозрения, поделился своим опытом Тор, да и сны меня беспокоят, видимо, предвещают беду. Верно, Тор, для нас нет в этом ничего сверхъестественного. Когда я сказала вам, что нам грозит великое несчастье, мне не нужно было вам этого доказывать, поскольку все вы беспрекословно выполняли мои приказы и с полной самоотдачей готовились к войне. Но есть те, кто сомневаются в моих словах, вернее, они недооценивают упомянутые мною несчастья и даже ведут собственные игры. С укором смотрю на Локи и Брунгильду, что остальные, естественно, заметили, потому я решила, что вам стоит кое-что увидеть. Ты собираешься использовать темную магию, чтобы показать нам свои воспоминания о виденных тобою вариантах будущего, догадался Тор. Думаю, стоит упомянуть, что когда асгарцы упоминают темную магию, они имеют в виду не настоящую темную магию, она же энергия бездны, а просто любую магию, имеющую необъяснимую мистическую природу. Почти, улыбнулся я и достал из шкафчика золотистую шкатулку. Когда я его раскрыл, Локи сразу узнал содержимое. Кристалл иллюзорного проецирования, верно. Хотя он создает только самую обычную неосязаемую иллюзию, но зато он способен воспринимать мысли пользователя и проецировать их в виде изображения и, при определенных условиях, звуки, поясняю для некоторых несведущих. Это для удобства, уточнила Валькирия. Верно, отвечаю с предвкушающей улыбкой. Повелев закрыть шторы, я сел в свое кресло и положил ладонь на кристалл иллюзий. Упорядочив мысли, я достал нужное воспоминание и позволил артефакту его воспроизвести. В стену, напротив меня, ударил луч из кристалла и на нем появилось изображение. Напоминает старый кинотеатр, пробормотала Джейн. А тем временем, на экране появилось изображение и пошел звук. Знаю, о чем ты думаешь, как так, Тор в клетке, как до такого дошло? Видишь ли, порой, чтобы выудить из кого-то ответы, надо попасть в плен. Долго рассказывать. В общем, я, в некотором роде, герой, бывал на Земле неоднократно, сражался с роботами, пару раз спас эту планету, потом искал по всему космосу магические цветастые камни бесконечности, но тщетно. Похож на Тора, не отвлекаясь от картинки, произнес Вальштакт. Твоя правда, ответил ему Фандрал. Рад знакомству. Как думаешь, нас долго тут продержат? А тем временем на изображении показали знакомство со скелетом и раскрытие клетки, отчего говоривший повис на цепи. «Что-то мне это напоминает», — задумчиво произнес Тор, потирая подбородок. «Ха-ха-ха-ха-ха, Тор, сын Одина, Суртур, нет, ну каков паразит, все еще живой. Думал, что отец тебя прибил лет эдак с полмиллиона назад. Точно, это я в Муспельхейме. Просто тут все немного по-другому, вот и не узнал. И этот мужик в цепях совсем на меня не похож», — воскликнул Тор, подскочив с места. «Мне пришлось поставить фильм на паузу. Верно, я показывал им фильм Тор, Рагнарёк. А, по-моему, похож», — ответила ему Сив. «Она права, вы очень похожи», — подтвердил Хагун. «Да нет, хватит спорить, иначе не покажу продолжение. Молчим, молчим. Я бессмертен, покуда не исполню предначертания и не покончу с Асгардом». Дальше все смотрели молча, внимательно слушая диалог Тора и Суртура в фильме. «Ты предвидел, Рагнарёк, гибель Асгарда, великая предзнаменова. Погодь, погоди, я сейчас, мигом обернусь, только бы не потерять нить разговора». На моменте, когда Тор делал оборот на цепях, Джейн прыснула в кулачок Тха. «Так говоришь, Рагнарёк, с этого места можно поподробнее? Пробил мой час, когда мой венец воссоединится с вечным пламенем, я вновь обрету былую мощь, возвышусь выше горных вершин, дабы вонзить свой меч в сердце Асгарда. Путь, постой еще секундочку, клянусь, я ни при чем, оно само, честное слово». При повторном обороте Тора в фильме, не выдержали уже все присутствующие, начав хохотать. Особенно угорал Вальштагг. «Мне снова пришлось поставить на паузу, ха-ха, помню, помню, было такое, ахах, но, все как-то по-иному. Что это такое, что ты показываешь, это не похоже на видение», — произнес Тор. «Просто смотри дальше и ты поймешь». Я снял паузу, и все продолжили просмотр, время от времени хихикая над тем, как Тор стебал Суртура. Думаю, стоит уточнить, что даже владея иллюзиями и навыками ментальной магии, вот так через иллюзорную голограмму в виде видеозаписи со звуком показывать собственные воспоминания очень трудно. Одно дело – создать заранее представленный образ, например, изменить окружение, или создать иную внешность, и совсем другое – показать четкое, последовательное и длинное видео с постоянно меняющимися кадрами без всяких косяков. Даже мне и Локи для подобного фокуса понадобится вспомогательное магическое устройство. И вот, когда время дошло до боевки, когда Тор в одиночку справлялся с демонами Муспельхейма, в моем кабинете снова начали шуметь. Показанное им нравилось, а наш Тор в свою очередь дополнял фактами о некоторых непоказанных моментах. Особенно он настаивал на том, что его противники были покрупнее показанных на экране. Несмотря на то, что некоторые снова начали шуметь, я не останавливал проецируемое видео и, вскоре, все немного притихли, поскольку настал момент схватки Тора с Суртуром. Пока все с интересом смотрели на драку, Джейн выглядела опешившей. Понимаю ее. В чем же причина ее удивления? Она проста, я специально не убрал фоновую музыку. И... Теперь Джейн с отвисшей челюстью смотрела на якобы воспоминания провидца, в котором Тор сражался с огненными демонами под знакомую ей музыку. И вот, когда кадр сменился и на экране начали показывать Скурджа на посту Радужного моста, Джейн, наконец, не выдержала и подняла руку, прося внимания. «Ты хочешь что-то сказать, Джейн?» – спросил я ее, остановив видео. «Если быть точнее, я просто прервал мысленную связь с кристаллом проецирования. А остановившаяся картинка на стене – это просто особенность артефакта. Это же фильм, то, что вы нам показываете, это ведь фильм. Угол обзора, смена кадров, даже фоновая музыка есть. Причем земная музыка. То, что вы показываете, похоже на земной фильм. Этот человек, — указала она на Скурджа, — похож на актера Карла Урбана, а тот, который играет Тора, это Крис Хемсворт», сама не веря в свои слова, говорила Джейн. «Что, правда?» – подключился Тор. «Сестра, даже я в недоумении, Локи тоже, что-то осознал. Джейн Фостер права, то, что я вам показываю, это мои воспоминания о просмотренном мною фильме, снятый про Тора мидгардский фильм, причем основанный на реальных событиях», — пояснил я. «Это когда про меня фильм успели снять, кроме того, мое сражение с Суртуром было совсем недавно, не успели бы за это время, да и про те события никто на Земле не должен знать», — изрек Тор. «Будучи сна, это третья по очередности кинокартина про тебя», — пояснил я. «Что? Почему я об этом не слышал? Я тоже не знала, Джейн. Я смотрела его в Мидгарде, но не в нашем, а в ином измерении и времени. Вопросы посыпались на меня лавиной. Особенно усердствовал астрофизик. Пришлось надавить на всех авторитетом, чтобы утихомирить. Если хотите подробностей, найдите нью-йоркского героя по прозвищу Человек-паук и расспросите о его путешествии во времени. Он пояснит подробности. Именно из-за него я случайно попала в иной мир и именно там я успела посмотреть этот фильм. А теперь, вы будете смотреть продолжение или нет? Все закивали. Я показываю вам свои воспоминания о просмотренных фильмах не только, чтобы показать вам события настоящего и будущего иного измерения, что идентичен нашему, но и для того, чтобы вы знали, от чего я вас уже уберегла. Также, я покажу вам ту Хилу, которую так сильно хочет увидеть Брунгильда. Всем присутствующим пришлось заткнуться, боясь, что я прерву иллюзию фильма. Я продолжил проецирование и дальше все старались смотреть молча. Старались, но иногда вырывались смешки или комментарии. Например, смешок от Джейн, когда Скурдж на экране демонстрировал свои капут, а в моменте телепортации головы дракона в Биврёст, откровенно расхохотался Вальштакт. Когда на экране очередь дошла до притворявшегося Одина Млаки, Тор не смог сдержаться и воскликнул: почему нашего отца играет Ганнибал Лектер? Будь наш Лаки в теме, то обязательно сострил бы на тему каннибализма. Джейн, тем временем, отметила Мэтта Деймона. Когда события дошли до снесенного дома престарелых, я заметил, что Джейн тихо обратилась к Тору со словами: «Все так и было», на что ей ответили, почти точь-в-точь, а когда очередь дошла до момента с доктором Стрэнджем, девушка была потрясена. Она онемела, когда Тор подтвердил, что на Земле и вправду есть свои маги. И вот, настал самый эпичный момент. Я падал во тьме 30 минут. Ва-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Воинственная троица и даже Сив покатились со смеху. Тор и Джейн были поздержаннее, а Лаки посмотрел на меня глазами, которые так и кричали: «Могла бы пропустить этот момент». После короткой паузы, я снова продолжил ход проекции. Всем пришлось заткнуться, поскольку настал момент с Одином. Короткий разговор с ним и его смерть. Тор сжимал кулаки, а остальные присутствующие, большинство, были мрачны. Только с появлением на экране Хилы и началом схватки между мной и братьями присутствующие смогли отвлечься от грустной темы, возвращая все свое внимание к фильму. Когда на экране после стычки с братьями Хила прибыла в Биврёст и, восстановившись, обратила внимание на Вальштагга и Фандралла, я поставил паузу. «Все так и было?» – спросила волнующаяся Сив. «Да, особенно часть с сестрой», – ответил ей Тор, а потом обратился ко мне: «Сестра, почему ты остановила фильм? События, что покажут следующими, я думаю оставить на потом. Дело в том, что режиссер, что снял этот фильм, хорош в комедиях, но не в серьезных фильмах. В этом кинофильме он скомкал смешные и трагические моменты в одну кучу. Потому, кадры, что должны последовать далее, я покажу попозже, ближе к концу. Так будет правильнее», — объяснил я им. «Мне вот интересно, кто писал сценарий. Такое невозможно снять, не являясь прямым свидетелем тех событий. Тому режиссеру помогал этот маг с Земли?» — спросил Лаки. «Я не знаю, не успела проверить», — соврал я. «Но уверена, что это не Стивен Стрэндж. Он не мог постоянно за вами следить». Не став продолжать эту тему, я вернул кадры фильма к моменту схватки внутри луча радужного моста, после которых сразу начал показывать попавшего на Сакар Тора. Эпизоды, в которых Хила убивает друзей Тора и выкашивает всю армию Асгарда, я пока не буду показывать. Первое появление Валькирии, точнее то, как она бухая упала с трапа летательного аппарата, вызвало сдержанные смешки присутствующих, но потом замолкли в недоумении, когда экранная Брунгильда пленила Тора, а когда она его вырубила уже повторно, даже после того, как Тор полноценно представился, казалось, присутствующая здесь Сив готова была порешить Валькирию, но сдержалась. «Интересно, этот твой рабский шокер смог бы вырубить меня или Таноса?» – произнес я, поставив паузу. «Сомневаюсь, что подействует на тебя, с явным сожалением невозможности подобного варианта», – ответила Брунгильда. Фильм продолжился и в нем снова начали показывать Хилу. Позволив ей произнести перед воинством Асгарда часть своей речи, я снова пропустил ее выступление. Теперь настал позорный момент Тора, тот, в котором его пристегнули к креслу в окружении голограммы и переносили к Грандмастеру. На этом моменте наш Тор не выдержал и стал все отрицать. «Нет, не было такого. Было-было. Я сам все видел. Ты кричал как девчонка, опроверг возражение брата Лаки, и между ними начался спор. Джейн Фостер тем временем отметила Джеффа Голдблюма в роли грандмастера. Братьям пришлось прервать перепалку, поскольку проигрывание фильма снова продолжилось. Там как раз показывали, как Валькирия продает Тора грандмастеру. На этом моменте не выдержала леди Сив. «Предатель, ты, зная, кем является Тор, продала его в рабство. За подобное преступление полагается только одно – смертная казнь», – воскликнула Сив, вскочив с места и направив на Брунгильду свой меч. Она была в бешенстве. Даже не учитывая ее чувства к Тору, Сив столько лет верой и правдой служила трону. Потому, ее реакция была вполне обоснованной. Я бы сказал, самой правильной. Естественно, я бы не позволил никому даже пальцем тронуть Брунгильду, но мне не пришлось предпринимать никаких действий. Брат сам начал улаживать проблему. Пока Тор успокаивал Сиф и воинственную тройку, объясняя им, что в конце концов Брунгильда помогла ему выйти из той ситуации и вернуться в Асгард. Я задумался на тему предательства. Если хорошенько подумать, многих, если не всех, героев Марвел можно назвать в той или иной степени предателями. Брунгильда поклялась служить трону, но при этом долгое время скрывалась на Сакаре и не думая возвращаться на службу. Продажа Тора в рабство на гладиаторские игры, асгардца она в нем точно узнала, потому, когда Тор представился ей на пути к грандмастеру, она могла понять, что он не врет о своей личности, это вообще атас. Далее, Наташа Романова получается стопроцентным предателем Родины. Елену Белову и других освободившихся вдов Красной комнаты тоже можно назвать предателями, но только если забыть, что те, кого они якобы предали, являются истинными предателями. Идем дальше. Стив Роджерс по факту тоже предатель Родины, как и его сторонники, что выступили с ним и Баки на одной стороне и отказались подчиняться указам правительства. Ник Фьюри, Мария Хилл. Если смотреть с определенного угла, объективно они все предатели, но их всех оправдывает то, что они спасли, спасают и продолжат спасать мир, не жалея своих жизней. Отбросив лишние мысли и дождавшись, когда Тор успокоит своих друзей, я продолжил фильм. Знакомство с грандмастером, воссоединение с Лаки, быт гладиаторов. Все снова сосредоточились на просмотре кинокартины из другого мира. Снова пропустил момент с участием Хилы. И вот, когда экранный Тор подбирал себе новое оружие и общался с Каргом, который пошутил про деревянное оружие и вампиров, я не смог удержаться и не спросить. «Кстати, этот Кронениц и вправду пошутил про вампиров?» – спросил я. «Было такое. Тогда откуда он узнал про этих кровососов? Вампиры есть только на Земле. У него был друг с Земли, который знал про них», – пояснила Валькирия. «Может, в этом измерении Корк и вправду пошутил про вампиров, но сомневаюсь, что подобное было в мире 2023 года, поскольку там нет вампиров». «Постойте, постойте, Ваше Величество, вы сказали, вампиры есть только на Земле, то есть они и вправду существуют, не только в фильмах и в художественной литературе, но и по-настоящему, существа, что пьют человеческую кровь и не переносят свет солнца». Джейн была в сильном шоке. «Верно, они появились на Земле довольно давно и успели разрастись повсюду в вашем мире, но при этом они умело скрываются в тени, благодаря тому, что у них есть свои связи в правительствах и не оставляют живых свидетелей своей деятельности. В результате для многих они стали лишь персонажами сказок. А боже мой, сперва становлюсь как Тор, потом смотрю фильмы из параллельного мира, а теперь узнаю о существовании вампиров», — бормотала себе под нос пораженная Джейн. «Что дальше? Оборотни, ликаны, а может, на Земле есть раса подводных людей? Все возможно. В будущем можешь сама все проверить». Позволив ей успокоиться, мы продолжили смотреть дальше. И вот, черед дошел до эпичной стрижки Тора. Нет, не было такого. Я не умолял о пощаде. Снова начал отрицать показанный Тор, но получил в ответ только понимающие взгляды и подколку от Лаки. Далее последовал бой Тора и Халка, сопровождавшийся смешками, вздохами удивления и восхищения от присутствующих и, конечно же, комментариями нашего Тора. От слов «это мой друг с работы», — хихикнула Джейн. Особенно позабавила возмущенная Эй от Тора, когда на экране Лаки начал болеть за Халка. Когда, под конец схватки, экранный Тор включил свой режим громового Саяна, в моем кабинете раздались восхищенные ахи, вздохи и вау. А, по завершении, сильное возмущение. И, на мое удивление, никто не задумался о том, что повелителя молнии вырубили шокером. Далее, идут события, когда Тор просыпается у Халка и после разговора с ним, и пары шуток нашего Лаки в адрес нашего Тора, он, оставшись один в апартаментах, выходит на связь с Хеймдаллем. И вот тут наш Тор наконец увидел первый Никанон. Погоди, все было по-другому. Когда я связался с Хеймдаллем, ты была на мосту и сражалась с ним и отрядом наших воинов. Там не было оживших мертвецов, верно? Ты должен знать, что тот мир похож на наш, но не идентичен. Множество мелочей отличается. Я отличаюсь. Ближе к концу ты все поймешь. Мы вернулись к фильму. Далее пошли события побега Тора с Сакаэра, объединение с Халком и Брунгильдой, договор с Лаки. И, когда настал момент с коронным приемом, нет, не было такого. На этот раз настала очередь Лаки все отрицать. Было-было, все было именно так. Опроверг слова младшего брата довольный Тор. Далее, на экране показали непосредственно сам побег с обманом обманщика. Сиф не упустила возможности поддеть Лаки, с погоней до момента, когда их корабль нырнул в клараку дьявола. Здесь я снова поставил паузу. Теперь, думаю, что настало время показать кадры с участием другой меня, которые я ранее пропускала, сказал я, и начал проецировать упомянутые моменты. Прибытие Хилы в помещение Бивреста, моментальное убийство Вальштага и Фандрала, подчинение Скурджа. Далее, речь Хилы перед собравшимся воинством Асгарда и последовавший бой. Присутствующие пребывали в потрясении. Больше не было комедийных сцен, только кровь и смерть. Все молчали до завершения этого одностороннего боя. Вернее, резни. Невозможно. Такого не может быть. Наверное, это только в фильме так. В реальности невозможно так легко победить армию. Тор был в потрясении. Это возможно. Я уже пережила подобное. Все валькирии, все мои сестры погибли так же, ответила ему грустная Брунгильда. Видимо, увиденное всколыхнуло ее старые раны не меньше, чем когда Лаки разворошил ее воспоминания об истреблении валькирий. Может, это произошло только в фильме, ведь наши воины не настолько слабы. Возможно, в том измерении, в котором сняли этот фильм, все было иначе, спросил Лаки. Нет, все соответствует произошедшим там событиям, опроверг я его предположение. Повисла гробовая тишина, все были потрясены. Вальштаг невольно держался за живот, в который нанесли экранному ему рану. В глазах Джейн появились нотки страха в отношении меня. Я продолжил остановленное видео. Кадр сменился на дворец, чей пол был устлан трупами множества солдат, и между ними расслабленно прохаживалась Хила, рассказывая Скурджу свою историю. Вот очередь дошла до потолочной фрески, которую она разрушила, открывая вид на другой потолок с рисунком, изображающий настоящую историю древнего Асгарда. «Подожди, дай мне пару минут», — попросил Тор, и выбежал из моего кабинета. Лаки последовал за ним, догадавшись о его целях. Вскоре и до остальных дошло, когда во дворце начал раздаваться грохот разрушаемого потолка. Все ушли посмотреть и, получив вещественное доказательство схожести фильма с нашей реальностью, вернулись ненадолго задержавшись там. «Сестра, продолжи, пожалуйста», — попросил Лаки. «Я так и сделал». На экране очередь дошла до посещения Хилой сокровищницы, оживления мертвецов и Фенрира, вручения Скурджу черного топора, обнаружения факта похищения Хафунда, меча Хеймдалля, спасения Хеймдаллем беглых асгарцев и укрытия их в горах, допрос мирного населения и, наконец, дальнейшие события я смог показывать в той же последовательности, что и в фильме. Возвращение Тора с новыми соратниками, его бой с Хилой, выживших асгарцев против немертвой армии, Халка против Фенрира, прибытие Лаки с подмогой, прозрение и усиление одноглазого Тора. Такое усиление с ним произошло и в этом мире, когда я заманил его с дружками в Хильхейм и намеренно устроил затяжную битву, продолжившаяся схватка на мосту, героическое самопожертвование Скурджа, и в самом конце оживление Суртура и Рагнарёк. Для того, чтобы дать всем эмоционально передохнуть, я поставил паузу во время заключительных титров. «Такую Хилу ты ожидала увидеть?» — обратился я к Валькирии, подождав несколько минут. «Да, возвращаясь в Асгард, я ожидала именно этого», — ответила она. «Сестра, значит, в том мире, который ты упомянула, Асгард разрушен, как и в фильме?» — спросил Лаки. «Все именно так. В общих чертах этот фильм все верно показал. На тот момент выжившие асгардцы поселились в Норвегии, недалеко от того места, где почил наш отец. Чтобы тебя убить, нужно уничтожить наш дом. Потому ты выкрала корону Суртура, Тор, твои мысли пугают», немного легкомысленно произнес я, а потом дополнил, но этот момент мной учтен. Я не только забрала корону, но и намеренно отказалась от своего псевдо-бессмертия, связанного с Асгардом, получив больше свободы в развитии личной силы, На самом деле связь вернулась, но я пытаюсь ее подавить. Не думайте, что теперь меня легко убить. Даже высасывающий жизнь меч Брунгильды в глазнице не смог меня умертвить. Вам, мои дорогие, никуда от меня не деться. Почему ты так сильно отличаешься от той, что показано в фильме? Спросил Лаки, немного отойдя от моих слов. Вопрос сводного брата напомнил мне об истинной причине. От этого ожили старые воспоминания. Моя скорбь, она частично вернулась. По изменившимся лицам окружающих, я понял, что не смог сдержать эмоции внутри себя и позволил им проявиться внешне. За тысячелетия в мире мертвых, многое произошло. Как говорят в Мидгарде, все сходят с ума по-разному. Скажи честно, сестра, каковы твои цели? Семью, я хочу большую семью, детей, супругу, племянников. Все, что я делаю, делаю ради безопасного будущего наших детей. У тебя есть семья, у нас есть будущее. Спасибо, ответил я. Значит, то, что было в фильме, нам не грозит. Нет, государь, война, к которой мы сейчас готовимся, есть ли что-нибудь по ней? Вы, конечно, предоставили много информации о враге, но что есть на него из другого мира? Спросил Хагун. Из другого мира есть еще пара фильмов. Покажи нам, сестра. Я так и планировала. По только что увиденному фильму вы уже поняли, что фильмы, даже по произошедшим событиям, имеют множество отличий от реальности. И это не считая того, что иное измерение отличается от нашего. Будьте осторожны, ведь следующий фильм покажет то, что нам еще предстоит изменить. События, из-за которых мы так усердно готовимся к войне, на мои слова все закивали с пониманием. Я приказал привести мою ученицу и Силвига. Следующий фильм они должны видеть, поскольку Антонии предстоит биться бок о бок с нами, а Силвиг – человек, который смог создать устройство, помогшее Тору победить Маликита с силой эфира. Этот астрофизик может дать дельную идею.